Только вина нам не пить, оно в бочке. И пробка величиной с кулак. А пробку можно вытащить, говорит Сашка на ухо мне. Вдруг Карпов услышит, он нам даст. Конечно, можно, говорит Карпов, не поворачивая головы. Это только прикажите, пара пустяков, говорит Федосеев. Мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одинокого столба. Мы вытаскиваем пробку. Легко. Она как по маслу вылезает из своего гнезда. И сквозь морозный воздух пробивается облачко винного дурмана. Все сильней и сильней. «Каждый пробует свою норму», — говорит Карпов. «Не больше». «Закусить бы», — говорит Сашка. «Закусывать на батарее будем», — говорит Карпов. Федосеев делает очень просто. Он берет резиновый шланг, которым бензин переливают, и опускает один конец в бочку. «Котелочки подставляете», — смеется Сашка, — «чтобы не пролилось». Золотое вино льется в подставленный котелок. Сашка прикладывается. Мы смотрим на него. «Бензином воняет», — говорит он. «Это ничего», — говорит Карпов и сплевывает. Он отпивает несколько глотков. «Чистый бензин», — говорит Федосеев. «Шланг ведь? Ну-ка я попробую». Мы распиваем пробу. Вино крепкое, это чувствуется сразу. «Нужно не дышать, когда пьешь», — говорит Сашка. «Бензинный дух — это самое полезное», — говорит Федосеев. «Никаких болезней не будет. Это привыкнуть надо». «Я-то вот ничего, мне не противно. Привычка. Ну-ка, дай-ка котелочек-то». «Ну, теперь давайте по норме отливайте, и все», — говорит Карпов. «А какая норма?» — спрашиваю я. «Никто не может объяснить, какая норма». «Пока пьется», — говорю я. «Но-но», — говорит Карпов. «Это что еще за штучки?» «Я уже знаю, как будет. Выпью, и теплое, как огонь, пойдет по телу. Станет жарко, томно, странно». «Ты не пей много, Федосеев», — говорит Карпов. «Тебе машину вести». «Водичка», — говорит Федосеев. «Я этого добра могу 2 литра и ни в одном глазу. Водичка». «Да», — говорит Сашка. «Это тебе, брат, не водичка, водичка». «Я уже не могу пить. В котелке еще много, а я уже не могу. Губы у меня почему-то стянуло. Трудно рот раскрыть. А у Сашки весь подбородок в вине. Он только успевает передохнуть и снова к котелку. А Карпов хватается рукой за бронетранспортер. «Черт, от голода уже сил нет никаких», — говорит он. «Пора бы ехать», — говорит Федосеев и лезет в машину. «Нашел место, где остановиться», — говорит Карпов на самых буграх. «Ногу поставить некуда. Вот там поровнее место-то». «А ты здорово ухлестнул», — говорит Сашка Карпову. «Я еще не так могу. Я чистый спирт могу», — говорит Карпов. «А тебя как зовут?» — спрашивает Сашка. «Меня Алексеем зовут», — говорит Карпов. Щеки у него красные-красные, и у Сашки тоже. Они как 2 брата. Мы залезаем в машину. «Тебе дать еще, Алеша?» — спрашивает Сашка. Карпов мотает головой. Сашка сосет шланг, вино льется в котелок. «Ну-ка, попей!» — тычет Сашка котелок Карпову. «Попей, Алеша, водичку!» Руки у Сашки короткие, словно 2 обрубка, а вместо головы — винная бочка. «Вот это голова!» «А куда же ты пробку-то воткнешь?» — смеюсь я. «В рот, что ли?» А Сашка качает своей бочкой и молчит. «А где шланг?» — спрашивает Федосеев. «В бочке», — говорит Сашка. «Купается», — смеюсь я. «Купается?» — спрашивает Карпов. «Я и не видел». «Эх ты, Алеша», — смеюсь я. «Он хороший, этот Карпов. Зря я на него обижался. Вон у него губы какие обиженные-обиженные». Я щекочу его шею. «Эй, Алеша», — говорю я, — Не грусти.